выкинув душу нараспашку, тоскую на краю тайги. Ты там гадаешь на ромашках, а мы жрем тут от цинги. Ромашка с хвоей — дело первое для укрепления зубов. Судьба подкралась тихой стервою на радость всех моих врагов. Я знаю, трудно ждать, людской закон суров, и мне не подобрать к тебе всех нужных слов. Души не постирать, как грязное белье, и ты должна понять, что каждому свое. Прошу тебя, пиши мне чаще, пиши без жалости и лжи. Я сохраню в зеленой чаще все, чем на воле дорожил. Тебя судить теперь не вправе я, ведь мы с тобою не семья. Со мной останется любовь моя, она одна безгрешная. Я знаю, трудно ждать, людской закон суров, и мне не подобрать к тебе всех нужных слов. Души не постирать, как грязное белье, и ты должна понять, что каждому свое. Я знаю, трудно ждать, людской закон суров, и мне не подобрать к тебе всех нужных слов. Души не постирать, как грязное белье, и ты должна понять, что каждому свое. Я знаю, трудно ждать, людской закон суров, и мне не подобрать к тебе всех нужных слов. Души не постирать, как грязное белье, и ты должна понять, что каждому свое.